Глава 11. Как только двери заветы закрылись, Алена с Егором, попивая на кухне горячий чай, многозначительно переглянулись. Дай бог, те двое наконец-то помирятся. Очевидно же, что Вета любила Андрея, да и у самого парня, если верить словам Егора, его подруги далеко не минутные чувства. Так что все будет зависеть от того, сможет Вета простить Андрею его ошибку или же нет. При всем желании, свое мнение Алена ей не собиралась навязывать. Этот выбор она должна сделать сама. Да и к тому же, на сегодня у нее были планы куда поважнее. «Ты точно уверена? Может, все-таки лучше оставить это дело в прошлом?» С явным беспокойством во взгляде спросил Егор у своей жены. «Нет», — уверенно покачала она головой из стороны в сторону. «Я наконец-то решилась, так что можешь даже не пытаться меня отговаривать». «Но ведь ты понимаешь, что...» — начал Егор. «Что мой сын мог и не попасть в этот мир? Или же давно в нем покинуть? Да, разумеется, я все это отлично знаю. Тем не менее, пусть и маленькая, но у меня все еще остается надежда с ним встретиться. Так что я рискну, и так уже слишком сильно затянула с этим вопросом». «Ладно», — поднял Егор руки в жесте «сдаюсь». «Как скажешь. Однако, может, мне все-таки стоит пойти с тобой?» «Не нужно», — покачала Алена головой из стороны в сторону. «Со своим прошлым мне лучше разобраться самой». И вот только Алене в путь так и не удалось отправиться в одиночку. Стоило ей лишь парой фраз намекнуть Лизе о том, куда именно она собралась, и та с уверенностью слона заявила, что пойдет вместе с ней. И если Егор в этом вопросе прислушался к мнению Алены, Лиза осталась непреклонна в своем намерении, постоянно повторяя, что Алена ей потом еще спасибо скажет. Как бы там ни было, у Алены не осталось другого выбора, и пришлось смириться с решением подруги. Да и по правде говоря, ей от присутствия Лизы становилось спокойнее на душе. Егор она не хотела брать из-за его до жути прямолинейного характера. Тем временем Лиза с ее вечным самосбросством старалась как-то помочь Алене не перегружать себя дурными мыслями. Вот только получалось у нее это не очень. И на пороге дома Кармен, местной торговки информацией, Алена поймала себя на том, что все-таки слегка дрожала от волнения. «Не волнуйся ты так», — произнесла Лиза с серьезным выражением лица. «Что бы мы ни узнали, уверена, тебе станет легче, когда ты окончательно закроешь вопрос со своим прошлым. Так ты сможешь, по крайней мере, начать в полной степени наслаждаться своей новой жизнью с Егором». «Да», — кивнула Алена, взглянув на Лизу с огромной благодарностью. «Пошли». После звонка в двери Алена и Лиза увидели на пороге знакомую красивую и сексуальную испанку, с которой уже имели дело, когда Андрея закинула на Луну. Похоже, девушка немного удивилась их приходу, но тем не менее пригласила пройти внутрь. В уютном зале она расспросила Алену о цели визита, или вернее сказать, кого именно та хотела найти. Ведь в 95 случаях из 100 к Кармен обращались именно за этим. После того, как Алена обрисовала Кармен свою проблему, испанка задумчиво закрыла глаза. «Сейчас я помогаю Эдварду в поисках предателей, и каждое мое обращение к архиву строго фиксируется из-за ограниченного количества попыток, отведенных на каждый день. Тем не менее, я с радостью помогу вам», — Кармен загадочно улыбнулась, — «за двойную плату». «Что?» — тотчас возмутилась Алена. «Да это ведь настоящий грабеж. Или ты забыла о том, что у нас здесь война идет? Деньги нам и самим нужны, чтобы защищать таких игроков, как ты». «Ну, не хотите, как хотите», — пожала плечами Кармен. «Однако выслушивать от людей Эдварда претензии по поводу своего самовольства за бесплатно я точно не буду». «Ладно», — согласилась Алена, подавив секундный порыв развернуться и уйти. «И я заплачу. Сколько скажешь, однако только в пределах разумного. Давай еще раз обсудим цену». Хорошо, что после злоключений в адаптивном данже Алена смогла накопить неплохой капитал. Если бы не война и необходимость практически весь доход отдавать на банки, она могла бы несколько лет жить, ни о чем не задумываясь. Тем не менее, сын для нее сейчас был в приоритете. И дело тут вовсе не в том, что сегодня материнский инстинкт обострился пуще прежнего. Девушка банально боялась, что если уйдет сейчас, больше не найдет в себе смелости прийти. В итоге, рассчитавшись с Кармен, Алена поспешила задать ее архиву вопрос по поводу своего сына, Марата. Несмотря на все попытки Лизы подбодрить и успокоить подругу, у Алены сердце готово было из груди выскочить, пока она ждала ответа. Вот только поскольку морально Алена уже готовила себя к самому худшему, ответ Кармен поверг ее в настоящий шок тем, что был слишком хорошим для правды. Марат действительно попал в этот мир. Более того, его внешность претерпела здесь лишь незначительные изменения, скорее всего потому, что ее сын и в прошлой жизни считался чуть ли не писаным красавцем. Но самое удивительное, он до сих пор был жив и сейчас находился именно здесь, в Бастионе. Неужели он все это время жил с ней в одном городе? Или же он из числа беженцев из других городов? Как бы там ни было, Алена и не пыталась сдерживать счастливую улыбку. На такой отличный исход она и надеяться боялась, но чудеса в мире временами все-таки происходили. Вот только стоило Алене с Лизой покинуть Кармен, засев в своем любимом кафе, чтобы слегка перевести дух, Алена поймала себя на том, что без понятия, как действовать дальше. Она знала, где нужно искать ее сына, как он выглядит, но в то же время, что она могла ему сказать? Хотелось бы верить в то, что Марат сможет понять и простить свою непутевую мать, но, по правде сказать, особой уверенности в этом у Алены не было. Возможно, он девушек даже слушать не захочет, закроет перед ними двери и все. Эх, с другой стороны, неизвестно, как сложилась жизнь Марата в этом мире. Возможно, ему как раз-таки не хватало близкого и родного человека, которым Алена вполне могла стать. В общем, похоже, оставалось только на лучшее и надеяться. «А почему у твоего сына другая фамилия?» Не замолкала Лиза ни на минуту, видимо, пытаясь отвлечь подругу от дурных мыслей. «Это от отца? Как там было? Марат Бадахан, Балушан, Бадахун?» «Марат Бадахшан!» Вдруг за спиной Алены раздался знакомый звонкий голос. «Так правильно. Только не пойму, откуда вы его знаете?» Пожал плечами Леха, плюхаясь на диван рядом с Аленой. «Ты сюда играть пришел?» Спросила у парня Лиза, отметив гитару у него в руках. «Не рановато ли?» «Я могу играть и весь день напролет», — улыбнулся в ответ афроамериканец. «К тому же в этом кафе людей в любое время суток хватает. А что из этого выходит?» «Правильно. Хорошие чаевые». Леха любяще погладил свою гитару рукой. «А вы что? С чего вдруг решили о Марате вспомнить? Сразу скажу, если ты, Лиза, на него запала, то можешь и не надеяться. Характер у него действительно скверный». «Что-то я не поняла», — протянула Алена в недоумении. «А ты откуда знаешь фамилию моего сына? Вы что, знакомы?» «Сына?» Глаза Лехи, казалось, еще немного и точно выпадут из орбит. «Ого-го! Вот это поворот!» Чуть ли не присвистнул парень в ответ. «Насчет твоего вопроса? Мы как бы до этого в одном клане были, правда, не сказать, что особо ладили. Уж очень этот Марат повернутый на голову, без обид только. Кстати, а ты уверена?» — окинул Леха подозрительным взглядом Алену. «А то как-то вы совсем не похожи». «Ну, если мы оба говорим об одном и том же человеке, с карими глазами, темными волосами до плеч и ухоженной бородкой, то да, уверена. Мы спрашивали о нем торговку информацией», — тяжело вздохнула Алена. «Боже, Алена, это же просто подарок судьбы!» В то же время чуть ли не светилась Лиза от счастья. «Сами звезды тебе улыбаются. Давай, Леха, помоги нам!» — окинула на парня многозначительным взглядом. «Твоя гитара никуда не убежит, но зато в биографии будет на одно доброе дело больше». «И чего же вы от меня хотите?» — переспросил парень с видимым сомнением. «Чтобы я представил Алену Марату? Но уж нет, я с этим типом больше видеться не собираюсь. Да и он сам будет не в восторге, увидев меня. Максимум, чем могу помочь, это сообщить вам его текущий адрес. Меня в свое время подгоняли с распределением беженцев из родной зоны, так что я знаю, куда конкретно его поселили». «За это, конечно, спасибо, но все же давай с нами», — стояла на своем Лиза. «С тебя убудет, что ли, если в какой-то век нам поможешь». После еще пары минут уговоров Лиза окончательно сдалась, осознав, что спорить с Лехой бесполезно. Похоже, идти им действительно придется вдвоем. Алена же в разговор со клановцем старалась не вмешиваться, размышляя о скверном характере сына, о котором упомянул Леха. Разве у ее сына был плохой характер? Что-то она не могла этого вспомнить, хотя, учитывая, что в последние лет 30 своей жизни она с ним почти не виделась, все могло быть. Вот с одной стороны Лиза права, и складывалось впечатление, что чуть ли не некие высшие силы помогали ей найти сына, а с другой... После слов Лехи внутри нее все больше нарастало неприятное предчувствие. Тем не менее, уже поздно отступать. Пора довести дело до конца. Указанный Лехой дом они нашли в районе, отведенном для переселенцев, что еще раз подтвердило слова парня о том, что Марат не отсюда, а из его родной зоны. Когда же они вдвоем стояли на крыльце, сердце Алены в груди стучало в таком бешеном темпе, что она могла только удивляться тому, как эта Лиза еще не кинула на нее исцеление. После минутного колебания, собрав всю волю в кулак, Алена все же нажала на звонок. 10 секунд напряженного молчания, и двери дома вдруг отворились. На пороге стоял молодой мужчина лет 20, При этом выглядел он точно так же, как и в архиве Кармен. Марат. «Добрый день, дамы!» — окинул он их заинтересованным взглядом. «Чем могу быть полезен?» «Так как бы...» — вмиг у Алены из головы вылетели все слова. «Я бы хотела переговорить с тобой, если можно. Может, пустишь нас в дом? Или присядем где-нибудь еще?» «Переговорить со мной?» — удивился Марат. «Не совсем понимаю, о чем. Разве мы знакомы?» Еще раз окинув их пристальным взглядом, парень добавил. «Нет, определенно я никого из вас не встречал раньше. Так что если вы от кого-то там залетели, то я здесь ни при чем». «Ого!» — прямо присвистнула Лиза в ответ. «Только истинный бабник может переживать об этом, когда к нему приходят просто поговорить». «Мы не об этом поговорить пришли», — кинула Алена, осуждающий взгляд в сторону Лизы. «Ты ведь Марат? Марат Бадахшан, правильно? Меня зовут Алена, Алена Зорина. В прошлой жизни я и ты...» Алена многозначительно посмотрела на Марата, не зная, что еще можно добавить, и просто ожидая его реакцию на свои слова. «Я и ты... что?» — непонимающе уставился на нее парень. «И да, меня действительно зовут Марат Бадахшан, но я до сих пор не понимаю, что вам это не нужно». «Ты что, вообще тугодум?» — взяла слово Лиза, отлично видя, что Алена сейчас с трудом сможет связать слова в предложение. «Не помнишь, как собственную мать зовут? Алена твоя мать, ты ее сын, теперь понятно?» «Да», — тяжело вздохнув, продолжила уже Алена. «Я нашла тебя с помощью торговки информацией и пришла поговорить, если ты, конечно, не против». «Помню ли я, как зовут мою мать?» — перевел парень свой взор на Лизу. «Нет, не помню. И желания вспоминать нет и не будет. У меня не было матери в прошлой жизни. И, наверное, я бы вас на этом месте послал куда подальше, но, пожалуй, не буду». Марат пристально посмотрел на Алену. «Если моя мать...» — слово он выделил с максимальным презрением. «Хочет услышать все, что я о ней думаю, то что же, можете войти». После этого он с ироничной улыбкой отошел назад и изобразил приглашающий жест. Посомневавшись пару мгновений, Алена все-таки прошла внутрь. Лиза тотчас двинулась следом. Дом у Марата был небольшим, но уютным. К тому же, по ужасному бардаку, можно было предположить, что здесь жил парень не один, а в целой компании грубых мужланов. Алена, как на иголках, присела на предложенный ей диван, после чего окинула Марата сомневающимся взглядом. Может, не стоило заходить? Хотя, с другой стороны, на что она надеялась? Что ее примут с распростертыми объятиями? Алена отлично понимала, что такого не будет, и тем не менее, все равно пришла. В первую очередь для того, чтобы извиниться. Вот с этого, пожалуй, стоит начать. «Извини», — произнесла Алена, как только Марат разместился в кресле напротив. «Я очень сожалею о тех отношениях, что сложились у нас в прошлой жизни, и понимаю, что действительно виновата перед тобой. Когда ты родился, я оставила тебя у своей матери, твоей бабушки, потому что не понимала, какое это счастье иметь детей. Мне казалось, что куда важнее успеть пожить для себя и насладиться жизнью по полной. Когда же прошло время, и я поняла, что действительно важно, было уже поздно что-то менять. Ты рос без меня, и я уже не могла этого изменить. Много раз хотела позвонить тебе, но не решалась, боялась. Так в итоге и умерла без семьи, в одиночестве. А потом я оказалась здесь и решила, что это знак. Второй шанс, данный мне для того, чтобы начать наши с тобой отношения сначала. Конечно, у меня нет права называть себя твоей матерью, но тем не менее я хочу, чтобы ты знал, что я у тебя есть. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь или совет, ты всегда можешь обратиться ко мне». «Как это просто и легко у тебя получается», — насмешливо покачал головой Марат. «Ты думаешь, это так работает? Забыла о сыне, а в следующей жизни пришла в гости и попросила прощения, и все? Жизнь наладилась? Что за бред? Больше глупости я еще не слышал». «Я и не говорю, что все просто», — поспешила ответить Алена. «Наоборот, пусть и в другой жизни, но мне бы хотелось попробовать узнать тебя получше. Я хорошо понимаю, насколько непросто это будет, но мне бы хотелось стать для тебя настоящей матерью хотя бы здесь». «И как ты себе это представляешь? Мне вот даже интересно, как ты все это видишь? Мы с тобой обменяемся амулетами связи и будем каждый день говорить о жизни, или как? Может, мне теперь каждый вечер с тобой встречаться и исповедоваться?» — с явной издевкой говорил Марат. «Или ты решила пожить рядом со мной? Как ты вообще все это видишь?» «Для начала можно было бы попробовать узнать друг друга получше», — произнесла Алена не очень уверенно. «Я понимаю, что для тебя наш визит — полнейшая неожиданность», — решила подать голос Лиза, обращаясь к Марату. «Однако, может, начнешь следить за словами? Да, Алёне далеко до звания идеальной матери. Однако она искренне переживала о тебе в этом мире и готова была даже пуститься в путь к обелиску, лишь бы только найти тебя и помочь в случае чего. Она по-настоящему сожалеет о том, что не была рядом с тобой в прошлой жизни и не хочет совершать такую же ошибку в этой. Считаешь, что это неправильно? Но почему? Все мы люди, все мы можем ошибаться и делать глупости. Но если человек искренне сожалеет о содеянном и хочет все исправить, лично я считаю, что он заслуживает на поддержку, понимание и, главное, прощение. Скажешь нет? «Скажу, что ты полная дура, раз мыслишь такими тупыми категориями», — сухо произнес Марат, расслабленно развалившись в кресле. «Давай я теперь скажу все, что думаю по этому поводу. Мать нужна ребенку до того, как он становится взрослым. Именно тогда она важна для него. Именно ребенком я хотел и мечтал о том, что когда-нибудь моя любимая маман вспомнит обо мне. Стыдно вспоминать, но я даже, представьте себе, плакал в детстве. Сейчас же я прекрасно понимаю, что это глупые детские мечтания. Сейчас я взрослый и вполне состоявшийся мужик. Мне ваши стенания и сопли нафиг не нужны. Вот ты!» Марат обвинительно ткнул пальцем в сторону Алены. «Думаешь, что есть шанс все исправить? А я тебе отвечу, нет такого шанса. Нет и не будет. Есть ошибки, которые невозможно исправить. Такие, где не дают второго шанса. Их нельзя простить и уж тем более забыть. Легко быть искренней, когда твой сын вырос, намного сложнее стать такой же, когда он еще мал и требует не только внимания, но и каждодневного труда. Как говорится, мать не та, кто родила, а та, кто воспитала». «Ясно», — произнесла Алена дрожащим голосом. «Видимо, нам действительно стоит уйти». «Нет, подожди», — тут же схватила Лиза за руку подругу, которая уже собиралась вставать. «Ты что, так просто сдашься? После всего, что было?» Она вновь обернулась к Марату. «Ты сейчас говоришь, как обиженный ребенок, и, наверное, даже имеешь на это право. Однако, как ты сам и сказал, многое изменилось. Мы сейчас не в старом мире, и ты уже не ребенок, а мужчина. Так, может, стоит оставить все обиды в том мире и начать с чистого листа? Алена ведь не пытается повернуть время вспять, понимает, что уже не сможет стать для тебя полноценной матерью. Поэтому ты можешь принять ее не как мать, а для начала как друга. У вас течет одна кровь. Уверена, вам будет интересно общаться даже на тему всяких ежедневных мелочей. Так почему ты не хочешь дать ей маленький шанс? Не будь настолько категоричным. Почему нельзя хотя бы просто попробовать?» «Дать ей хоть какой-то шанс?» — изобразив задумчивость, произнес Марат, после чего, весело улыбнувшись и подмигнув, произнес: «Да легко. Как ты сама сказала, здесь все можно начать с чистого листа. Так вот, пусть и станет матерью с чистого листа. Родит ребенка, воспитает, и потом, когда он вырастет, пусть приходит снова в гости. А я уже сам у него спрошу, гордится ли он своей матерью или нет. Если он ответит «да», то значит, она достойна еще одного шанса. А если нет, то и спроса нет. Разве не так?» «Какой же ты все-таки грубиян!» — не выдержала, наконец, Лиза. Тем не менее, помня об Алене, она все еще сдерживала себя от откровенных оскорблений и матов. «Теперь я понимаю, почему Леша так не хотел с тобой встречаться. Да с тобой ведь просто невозможно нормально говорить». «Лиза», — перебила Алена гневный спич подруги строгим взглядом. «Не нужно. Я сюда не ругаться пришла, а Марат...» Алена кинула быстрый взгляд на сына, после чего опять отвернулась к стене. «Он имеет полное право так говорить и думать». «Вот и отлично», — поднимаясь на ноги, произнес довольный парень. «Значит, на этом наш веселый разговор можно и закончить. Найти выход помочь или сами справитесь?» «Да уж, как-то разберемся», — зло кинула ему Лиза, вставая с дивана вместе с Аленой и направляясь вслед за подругой к выходу. «Рад это слышать», — язвительно произнес парень, и уже когда Лиза с Аленой выходили, добавил им вслед: «И да, совсем забыл. Если будете проходить мимо, то идите мимо дальше, а то в следующий раз я не буду настолько любезен». В ответ на эти его слова Лиза хлопнула дверью как можно громче и сильнее, после чего, тяжело вздохнув, вновь развернулась к подруге. На Алене буквально лица не было. И нет, она не плакала. Однако внутри у девушки все как будто кровоточило, а в глазах отображался целый ураган из чувств и эмоций. Несмотря на то, что она отлично понимала, какой именно будет реакция Марата на ее приход, все равно в глубине души верила, что сможет найти с сыном общий язык. К сожалению, не вышло. И что самое болезненное, некого винить в этом, кроме себя. Видимо, не все ошибки можно исправить, и далеко не все истории заканчиваются хэппи-эндом. И ее история как раз из тех, которым не повезло. «Ты как?» — спросила у подруги Лиза, бережно взяв ее под локоть. «Прости меня. Не знаю, что на меня нашло. Понимаю, что не должна была влезать, но мне стало так обидно за тебя, что я просто не смогла сдержаться. Прости». «Все в порядке», — не без усилий благодарно улыбнулась Алена в ответ. «Ты-то тут при чем? Я единственная виновата. Наверное, Егор был прав, говоря, что мне следует жить настоящим, а не прошлым. У Марата теперь своя жизнь, и мои сожаления с заботой ему совсем без надобности. Это нормально, хотя и немного больно», — закончила Алена немного дрожащим голосом. «И что ты теперь будешь делать? Просто оставишь его?» «Наверное, да. А насчет делать? Хочу напиться. Так, чтобы совсем никаких мыслей в голове не осталось. Составишь мне компанию?» С надеждой во взгляде посмотрела Алена на Лизу. «Конечно», — с уверенностью кивнула та головой. «Могла бы даже не спрашивать». После этого девушки направились к бару, который в личном топе Алены занимал первое место. Сегодня ей стало на все плевать, и она была не прочь раскошелиться на самый дорогой алкоголь в городе. Завтра Алена вновь будет в порядке, станет обычной собой, бойкой и боевой, а сегодня немного побудет слабой девушкой. У нее на то есть и право, и повод, а личный опыт подсказывал, что иногда это полезно нам всем. Проснувшись и приведя себя в порядок, Лиза придирчиво осмотрела себя в зеркало. На нее смотрела красивая девушка с идеальным макияжем и прекрасной фигурой. И чего только не хватает Андрею. Тяжело вздохнув, подумала она, проведя рукой по груди и талии. Что он нашел в этой взбалмошной Вете? Почему она, а не Лиза? В чем причина? Эти и еще многие другие вопросы одолевали разум Лизы, особенно на фоне неприятной встречи Алены с сыном. Хотела помочь и поддержать подругу, а в итоге все прошло из рук вон плохо. К тому же на этом проблемы не закончились. Каким-то чудом Вета помирилась с Андреем, и более того, этот идиот успел уже сделать предложение этой сучке. Но и это еще не все. Рассказ Веты о том, что в прошлом перерождении Лиза якобы была вместе с Ли, вообще выходил за любые разумные рамки. И дело тут не в том, что Лиза не воспринимала других девушек в качестве партнеров по сексу. У нее уже был опыт с другой девчонкой, и не один, хотя больше ее привлекали именно парни. Проблема в самой личности Ли. Да, Ли выглядела словно кукла или ценная фарфоровая ваза. Нежные, явно чувственные губы, соблазнительное тело с уникальными глазами. Но все эти плюсы перечеркивал ее несносный характер. Как вообще можно иметь отношения с настолько больной на голову дурой? К тому же Лиза была честна сама с собой. Ей хотелось не просто легких отношений и банального секса. Ее разрывало от желания, азарта и дикой опасности. Только там, на поле боя, когда кровь лилась рекой, а тело изнемогало от ранений, в те моменты, когда казалось, что еще чуть-чуть, и в гости постучится смерть, рождалось то самое незабываемое ощущение томления в теле и теплоты внизу живота. Именно после подобных моментов ей хотелось ощутить дикий и животный оргазм. Хотелось, чтобы ее взяли силой, но, увы, подобного наслаждения она уже давно не испытывала. А жаль. В очередной раз печально вздохнув, Лиза, наконец, отошла от зеркала, спустилась вниз на кухню и, заварив себе кофе, поднялась обратно к себе в комнату. Находиться внизу никакого желания не было. Еще не хватало увидеть опять эту стерву Ли или счастливую морду ненавистной Веты. Лучше уж она одна посидит у себя в комнате и помечтает о лучшей судьбе. Как ни печально это признавать, но шансов отбить Андрея больше не осталось. Можно, конечно, им подгадить, но зачем? Ей-то это уже ничего не даст. И что теперь делать? Может, действительно после данжа плюнуть на все и отправиться исполнять обещание, данное Иль? Наверное, так будет лучше для всех. «Чего сидим, скучаем?» — ворвалась в ее мысли бодрая фраза Иль. «А тебе-то что с того?» — недовольно обернулась Лиза к слишком энергичной подруге. «Да вот думаю, стоит тебе помочь с решением твоей проблемы или нет?» — многозначительно посмотрела на нее Иль. «Помочь?» — непроизвольно удивилась Лиза. «И каким же это образом? Ты научилась обходить ментальную защиту Веты и Андрея? Или способна совершить чудо и разлучить эту сладкую парочку?» «Нет», — хмыкнула в ответ Иль, продолжая стоять у дверей. «Но я могу тебя познакомить с той, кто обучал ментальной магии Вету и Эльнару». Изумленно взмыли вверх брови Лизы. «Ты можешь познакомить меня с Таирой? Каким образом?» «Видишь ли, в чем дело? Оказывается, Таира весьма недолюбливает Вету», с намеком и хитрой улыбочкой продолжила Иль. «И не против помочь мне и тебе освоить эту грань магии. Но там всякое может быть. Кто знает, на что мы станем способны, если пройдем обучение у настолько опытной наставницы». «И что для этого нужно сделать?» — моментально оживилась Лиза, ощутив шанс все исправить. «Да ничего особенного», — пожала плечами Иль. «Рядом с бастионом есть небольшое подземелье. Оно очень непростое. В нем находится пещера, в которой не работает умение игрока. И более того, она не видна системе. Через 2 часа там будет Таира. Ты уж прости, но я взяла на себя смелость и с помощью Эльнары договорилась с ней о встрече». «А разве Эльнара не расскажет об этом Андрею?» — нахмурилась Лиза. «С чего вдруг?» — усмехнулась в ответ Иль. «Это ведь наше дело с Таирой. Она лишь помогла мне выйти с ней на связь, и не более того. Эльнара даже не знает, о чем именно шла речь». «А с чего вдруг ты решила с ней связаться?» — с легким подозрением посмотрела на Дриаду Лиза. «Да и вообще, откуда ты это все узнала?» «Болтливость Эльнары не знает пределов», — иронично произнесла Иль. «Особенно утром после бурного секса. Так что ничего сложного в этом не было». И уже строго, с обидой в голос, добавила. «И вообще, почему это я должна тебе все это пояснять? Если не хочешь идти навстречу с Таирой, то так и скажи. Я сама схожу. А то стараешься тут, а тебя не ценят». «Нет-нет, что ты?» — улыбнулась доброжелательно Лиза. «Прости меня. Конечно же, я пойду с тобой. Вот и отлично». Потирая руки, радостно откликнулась Иль. «Тогда нечего терять времени. Собирайся и пошли. А то путь-то не близкий, а дракона-фамильяра у тебя до сих пор нет». «Что, прямо сейчас?» Несколько растерянно осмотрелась Лиза по сторонам. «Ну да. А чего ждать? Бери свою задницу в руки и погнали. Таира ждать не будет». Понимая, что время действительно поджимало, Лиза не стала больше спорить. Быстро собралась, и уже 10 минут вдвоем с Иль они покинули дом. Пока девушки шли по городу, а после и за его пределами, Лиза мало обращала внимания на то, о чем говорила ей Иль. Сейчас все ее мысли занимала предстоящая встреча. Девушка составляла целый список вопросов, на которые очень важно узнать ответы. Так что на все вопросы своей дриады она отвечала отстраненно и машинально. Как-то неожиданно быстро прошли 1,5 часа дороги, и они оказались возле одного из входов в тот самый данж. Естественно, он был уже полностью зачищен, так что опасаться монстров не стоило. Но одна мысль все же беспокоила Лизу. Она почти всегда была рядом с Иль, так когда дриада умудрилась обнаружить это подземелье? Сначала на эту деталь Лиза не обращала внимания, были и другие, более важные мысли. Но когда они по коридорам подземелья дошли до той самой комнаты, Лиза, наконец, задала свой вопрос вслух. «Слушай, я вот о чем подумала. А когда ты успела обнаружить это подземелье?» Остановившись, произнесла Лиза. «Так это не я его обнаружила», — спокойно пожала плечами Иль. «Мне лишь о нем рассказали, ну и показали, причем буквально вчера». «А, понятно», — кивнула головой Лиза и сделала еще несколько шагов, но опять замерла на месте. «А кто тебе его показал и рассказал?» «Да какая разница?» — нахмурилась в ответ Иль. «Но если тебе так хочется узнать, то, собственно, Таира о нем и рассказала. И да, мы пришли». «Пришли?» — удивленно осмотрелась Лиза. Они стояли посреди пещеры, но в ней все умения работали, и она никак не напоминала скрытую. К тому же Лизу подспудно беспокоил еще один вопрос, и она уже хотела его задать, но не успела. Иль подвела ее к темному проему в стене и, уверенно ткнув пальцем в его сторону, добавила. «Нам сюда». «Куда сюда? В этот подозрительный проход?» Осторожно заглянув туда и активировав ночное зрение, произнесла Лиза. Она успела увидеть похожий на туннель спуск вниз и уже собиралась отпрянуть назад, как тут же ощутила, что падает в этот самый туннель. Только когда она с дикой скоростью заскользила, словно на водных горках, по серпантину каменной трубы вниз, до нее дошло, что Иль ее фактически столкнула. Эта мысль настолько сильно поразила Лизу, что она не сразу осознала тот факт, что серпантин закончился, и она, пролетев несколько метров, болезненно приземлилась на 5-ю точку. «Ай!» Невольно вырвалась у девушки сквозь брызнувшие слезы. Лиза тут же попыталась применить лечение, но без толку. И правда, умения здесь не работали. С раздражением, потеряв ушибленное место, Лиза поднялась на ноги и осмотрелась. И чем больше она изучала место, в котором оказалась, тем сильнее росло ее изумление. Кто бы мог подумать, что под землей окажутся комфортабельные покои. Здесь тебе и кровать, и ковры на стенах и полу. Освещение мягкое и приятное. Еще и проход в другую комнату был, а столики с фруктами можно было и вовсе не упоминать. Подняв глаза вверх, Лиза, сколько ни всматривалась, но выхода из этого самого серпантина так и не увидела. Она уже хотела начать звать Иль, мысленно грозя ей самыми страшными карами, как весь ее запал оборвало падение еще одного тела на пол этой, можно сказать, комфортабельной ловушки. «Твою мать, Лаэль, ты что там, совсем с ума сошла?» Вскакивая на ноги и потирая ушибленную филейную часть, воскликнула никто иная, как Ли. Вот кого-кого, а эту стерву Лиза уж точно не ожидала здесь увидеть. «Ли?» — невольно вырвалась у нее. «Лиза?» — вытаращив глаза от изумления, ответила пострадавшая девушка. Сказать, что обе испытали шок, это ничего не сказать. Холодные капли стекали по телу Ли, заставляя ее немного подрагивать. Она никогда не разделяла страсть Беты к плесканию в водичке, но сейчас бодрящий душ ей был просто необходим. Казалось, только так она сможет взять себя в руки и хотя бы слегка успокоиться, а все из-за этого Андрея. Только из-за счастливого лица Беты Ли нашла в себе силы сдержаться и не выкинуть этого эгоистичного придурка из их дома силой. Когда сегодня утром эти двое вернулись в клановое жилище после целого дня и ночи, проведенных вместе. Ли не хотелось даже думать о том, чем именно они занимались, хотя, в принципе, все было и так понятно. Еще и это кольцо. Стоило Ли увидеть его, и у нее внутри как будто что-то надломилось. Это был последний рубеж. Несмотря на все старания Ли, Вета так не поняла, какой Андрей моральный урод, и теперь даже собралась выйти за него замуж. У Ли банально опустились руки. Она уже не знала, что еще можно сделать, чтобы открыть глаза любимой девушки. Освежившись, Ли закуталась в полотенце, вышла из душа и какое-то время изучала свои статы и думала о дальнейших возможностях развития просто за тем, чтобы отвлечься. Как долго это продолжалось, она не считала. Однако идти ко всем в гостиную у нее не было никакого желания. Хотелось спрятаться от всего мира и чтобы ее никто не беспокоил. Вот только идиллию азиатки все-таки нарушили. И сделал это не кто-нибудь, а ее собственный фамильяр, Лаэль. «Ой, Ли!» — произнесла драконика с порога. «Может, ты все-таки оденешься, а то как-то...» В удивлении Ли окинула себя придирчивым взглядом и только сейчас поняла, что все это время сидит в одном полотенце, которое, кстати, слегка сползло и отлично демонстрировало Лаэль ее грудь. Помня об отношении Лаэль к ней, Ли решила, что не стоит испытывать силу воли драконики, и быстро переоделась в свое парадное худи, после чего вернулась к изучению стены напротив. «Ли, ты как?» — спросила у нее Лаэль, присаживаясь рядом. «Бывало и лучше», — только и бросила Ли в ответ. «Понимаю», — тяжело вздохнув, протянула Лаэль. «Однако, должна признать, я подозревала, что рано или поздно, но Вета простит Андрея. С другой стороны, кольцо стало для меня полной неожиданностью». Схлопотав гневный взгляд Ли, Лаэль поспешила сменить тему. «В любом случае, я хотела поговорить вовсе не о Вете. У меня есть новость, которая, возможно, тебя очень заинтересует». «Да? И какая же?» — с иронией хмыкнула Ли в ответ. «Неужели Андрею дали задание отправиться черт знает куда и на черт знает какое время?» «Нет, не это», — отрицательно покачала головой Лаэль. «Ко мне пришли новости с Небесного острова. Та группа людей-драконов, что разгребала оставшиеся архивы нашего бога, наконец-то нашла кое-что интересное. Упоминание о неизвестном до этого укрытии, созданном богом недалеко от бастиона для каких-то своих целей. Мы с Синаром хотели отправиться туда и проверить, однако я решила, что ввиду последних открытий тебе тоже будет не вредно отправиться с нами. Вдруг прошлое Ли оставило тебе там какое-нибудь послание? Да и вообще, нам бы хотелось взять с собой человека на случай, если внутри вновь обнаружится божественное письмо. А дергать сейчас Вету как-то...» На этом моменте двери в комнату вновь открылись, не дав Лаэль возможности договорить. «Так что?» — поинтересовался Синар с невозмутимым видом. «Отправляемся или как? Учитывая то, что Куина поделилась с нами этой информацией до того, как о ней было объявлено на совете, у нас есть шанс проверить это место раньше, чем там соберутся толпы других людей и драконов». «Угу», — кивнула Лаэль брату, после чего вновь обернулась к Ли. «Так что? Ты нам поможешь?» В ответ на это Ли лишь тяжело вздохнула и утвердительно кивнула головой, после чего уверенно сказала: «Пойдемте». По правде говоря, ее сейчас не очень-то интересовали всякие послания из прошлого, однако возможность как-то проветриться, взбодриться звучала довольно привлекательно. Смена обстановки Ли сейчас точно не помешала бы. В итоге, собравшись буквально за 5 минут, Ли, Лаэль и Синар направились к взлетной площадке за бастионом. При этом они никому не сказали о том, куда направлялись, так как, по словам Лаэль, пока что существование укрытия было конфиденциальной информацией. Ли уже и не помнила, как долго они летели, однако, учитывая, что все это время девушка находилась в своих мыслях, ей показалось, что чуть ли не целый день. Тем не менее, когда Лаэль и Синар наконец пикировали вниз, отыскать нужный вход им не составило большого труда. Однако потому, что тот не был особо замаскирован, Ли предположила, что кто-то из игроков уже здесь побывал. Оставалось надеяться, что даже после них ему удастся отыскать подсказки, что смогут побольше рассказать о прошлой сущности Ли. Хотя, по правде говоря, Ли старалась особо о ней не думать и искренне надеялась, что Дзен опровергнет все предположения Веты. Но вот не могли они с Лизой быть вместе и все тут. Это же просто в голове не укладывалось. Она и эта сучка. Да не в жизнь. Стоило им войти внутрь, и Ли тотчас отметила, что не похоже это место на бункер, где они с Ветой обнаружили артефакт, не дающий драконам покидать остров. Скорее, это было обычное зачищенное подземелье с темными однотипными коридорами. Если бы Лаэль еще могла напутать что-то с нужным местом, то Синар вряд ли. Похоже, ничего особого в этом подземелье не было, и драконы просто ошиблись, или же неправильно прочитали тексты в архивах. Как бы там ни было, Лаэль и Синара ничего не смущало, и они уверенно продолжали идти вперед. «А что конкретно мы ищем?» — спросила у них Ли, когда коридор закончился небольшой комнаткой-пещерой. «В текстах не было указано, для чего именно прошлое я использовала это убежище». «Вроде как здесь она хранила свои артефакты», — произнесла Лаэль не очень уверенно, что-то выискивая в небольшом проеме, после чего вдруг резко замахала Ли рукой. «Ли, скорее! Здесь божественное письмо! Наверняка это что-то важное!» «Где?» — переспросила Ли у подруги, протиснувшись в проем и всматриваясь в темный пароход. «Я ничего не вижу! Ай!» Вдруг Ли ощутила, что падает вниз прямиком в каменный тоннель. Лаэль ее столкнула. «Какого дьявола? Что здесь вообще происходит?» Из-за смятения и шока Ли так и продолжала лететь вниз, даже не подумав о том, чтобы попробовать остановить падение с помощью катан или кинжалов. Пара секунд, труба закончилась, и Ли вывалилась из желоба. Несмотря на то, что девушка больно ударилась плечом о пол при падении, не обратив на это никакого внимания, резко вскочила на ноги и заорала в трубу. «Твою мать, Лаэль! Ты что там, совсем с ума сошла?» «Ли?» — вдруг услышала она за своей спиной. Только не этот голос. «Лиза?» Не удержалась Ли от столь же бурного отклика. «Вот же ж дьявол! Расклада похуже и не придумаешь. Надо побыстрее выбираться отсюда». Однако не успела Ли еще начать продумывать план побега, как осознала, что внутри помещения, которое больше напоминало уютную гостиную обычного дома, а не многовековой бункер, умения не работали. «Это еще что за ерунда такая? И как прикажете теперь отсюда выбираться? Да она даже хил на себя бросить не может!» «Ни капли не смешно!» У прохода в подземелье собралась пёстрая компания. Вся на нервах ходившая туда-сюда Лаэль, абсолютно спокойно сидящий Синар и нервно улыбавшаяся Иль. «Вы ведь понимаете, что нам будет очень плохо, когда они оттуда выберутся?» Боязливо поглядывая в сторону прохода, высказалась наконец Лаэль. «Ну...» — протянула задумчиво Иль. «Как бы тут такое дело? Без нас они при всем желании не смогут выбраться. И как это нам поможет?» — скептически посмотрела на нее Лаэль. «Как только Вета и Андрей наконец начнут хоть что-то замечать, кроме друг друга, так сразу же возникнет вопрос, а где, собственно, Ли и Лиза?» «И что?» — легкомысленно пожала плечами Иль. «Просто промолчим, и все, пусть ищут». «И все равно мне этот план совершенно не нравится», — растерянно пробормотала Лаэль, после чего обеспокоенно добавила. «У них хоть там еды хватит?» «Игрокам еда не нужна», — лаконично произнес Синар. «Но на всякий случай я оставил там приличный запас продуктов. Хватит дней на 10». 10 дней? Изумленно воскликнула Лаэль. «Вы что, совсем с ума сошли? Какие 10 дней? Да меня потом Ли сама лично и прирежет, если, конечно, выберется оттуда». «Если», — подчеркнула данное слово Иль, многозначительно посмотрев на Лаэль. «Хорошее слово «если». «Перестаньте разводить панику», — поморщился Синар. 1-2 дня, посидят там и все». «Именно», — вмешался в разговор Джан. Он настолько неожиданно возник, словно из воздуха, возле беседующих, что девушки невольно вздрогнули, а Синар инстинктивно схватился за мечи, но тут же расслабленно опустил руки, осознав, кто именно появился. «Как все прошло?» «Все по плану», — лаконично ответил Синар. «Вот это отлично», — довольно улыбнулся Джан. «Теперь осталось только немного подождать». «Может, теперь-то хоть объяснишь, чего именно мы будем ждать?» — хмуро уставилась на него Иль. «А то из слов Азриль я мало что поняла». «Все очень просто», — пожал плечами Джан. «Изначально я просто планировал закрыть их обеих для того, чтобы они наконец нашли общий язык. Когда у двух людей общая проблема, то хочешь или нет, то обретешь общую цель. Но после того, о чем рассказала Вета, я надеюсь на более продуктивный результат». «Это какой еще?» — удивилась Иль. «Увидите», — хитро прищурившись, улыбнулся в ответ Джан. «И, возможно, даже ощутите». «В смысле?» — с подозрением уставилась на него Лаэль. «Всему свое время», — уклончиво произнес Джан и, повернувшись к Синару, добавил. «Раз все прошло гладко, то, я думаю, нам с тобой пора обратно в город». «Хорошо», — спокойно кивнул в ответ дракон. «А мы?» — возмущенно переводя взор с одного на другого, спросила Лаэль. «А вы останетесь здесь и будете ждать», — безэмоционально, словно приговор, произнес Джан. «Чего ждать?» — вмешалась Иль. «Моей команды», — все тем же тоном продолжил Джан. «Но, думаю, все затянется максимум на пару суток. Вряд ли они выдержат больше». «Выдержат что?» «Увидите». Джан в очередной раз загадочно улыбнулся. Примерно в это же время, в той самой закрытой от всех комнате, Ли и Лиза, усиленно не обращая друг на друга внимания, пытались найти выход из ловушки. Они обе уже поняли, что их фактически обманули собственные фамильяры. Но вот причину, по которой те решились на подобный шаг, никто из них понять не мог. К тому же ситуацию серьезно усложнял факт отсутствия умений. Вот так они и лазили по всей пещере часа три, пока, наконец, не осознали простой факт. Выхода отсюда без посторонней помощи не найти. «Все», — устало падая в кресло, заявила Лиза. «Я устала. Выхода нет, и, похоже, нас здесь закрыли». «Бред какой-то», — ответила Ли, после чего, тяжело вздохнув, продолжила. «Нет, конечно, я могу понять, почему от тебя даже собственный фамильяр решил избавиться. Но вот что нашло на Лаэль, это уже совершенно другой вопрос». «Возможно, она наконец поняла, что такую неблагодарную и слепую сучку, как ты, лучше послать туда подальше?» — не осталось в долгу Лиза. «А то ты тоже, кроме своей драгоценной Веты, никого и ничего вокруг не замечаешь». «Ну что ты, не стоит преуменьшать мои зрительные навыки», — хмыкнула Лиза издевкой во взгляде. «Вот, к примеру, на то, чтобы увидеть, какая же ты на самом деле дрянь, меня вполне хватает. И это я сейчас вовсе не о твоем ужасном вкусе на парней. Соблазнить парня вроде как хорошей подруги...» Вдруг на лице Ли появился настоящий оскал. «При всей моей любви к Вете я бы на такое не пошла. Тебе самой-то от себя не противно? Не выворачивает изнутри, когда в зеркало смотришь?» «И кто мне это говорит?» Презрительно посмотрела в ее сторону Лиза. «Любительница засовывать свой язычок в женскую промежность? Кому еще из нас должно быть противно смотреть в зеркало?» «И не надейся», — с хихицей в голосе продолжила Ли. «У тебя не получится меня задеть. А знаешь почему? Потому что мне глубоко плевать на мнение извращенки, готовой кончить на поле боя». «И что?» — хмыкнула в ответ Лиза. «В отличие от тебя, я хотя бы знаю, что такое настоящий мужской член, а ты его даже во сне не увидишь. И да, знаешь, что самое забавное? Твоя Веточка тоже предпочитает мужика, а не такую извращенную девку, как ты. Вета не считает меня извращенкой». Ли вдруг вскочила с кресла, но в следующий миг взяла себя в руки и вернулась на место, после чего продолжила уже спокойнее. «Уверена, если бы Вета хоть раз попробовала остаться со мной на ночь, тотчас бы об Андрее забыла. Однако я уважаю ее мнение и не хочу давить». Ли нагнулась вперед в сторону Лизы. «А вот ты, Андрей переспал с тобой один-единственный раз и тут же кинул. Видимо, ему ваш секс совсем не понравился. А ты оказалась тем еще бревном в постели. Андрей вас Светой даже вровень не ставит. Ты всегда будешь в ее тени. Наверное, обидно, когда какая-то малолетка так просто обходит тебя, всю из себя такую опытную и крутую по всем параметрам». «Пф, тоже мне специалистка в постельных делах», — фыркнула в ее сторону Лиза. «У меня хотя бы был секс с Андреем, и, поверь, он был шикарным. А вот что у тебя было с Светой? Только и можешь, что по ночам слюнки на нее пускать и мастурбировать втихаря. А, ну да, ты еще можешь использовать своего фамильяра как секс-игрушку. Наверное, когда она тебе лежит между ног, ты лежишь с закрытыми глазами и представляешь, что ее вместе Вету, да? Так, небось?» «У нас с Лаэль исключительно дружеский секс», — заявила Ли, не пошевелив и бровью. «Но что мы все обо мне, да обо мне? Вот любопытно, что тебе ответил Андрей после вашего секса? Ты ошибка? Прости, но давай забудем об этом. Извини, Лизочка, я люблю Вету, а такая стерва, как ты, только для секса и годится», — весело продолжала Ли, коряво пародируя Андрея. «К сожалению, у этого придурка хороший вкус на женщин. Хочешь, объясню, почему он выбрал Вету, а не тебя? Ему нужна личность, а не сексуальная кукла Барби, которую он в тебе видит. В тебе нет ничего, кроме тела и сумасшествия. Какой нормальный мужик захочет строить свою жизнь с такой бабой? Разве что полный кретин, мечтающий потерять девственность в тридцатник. Мне пытается что-то рассказать о мужиках из Рощенко-Лесби? Театрально изобразив удивление, спросила Лиза. Да ты хоть раз-то с мужиком в постели была? Или у тебя, как у других, кто-то в юности лишил тебя девственности по пьяни, и ты в ответ обиделась на всех мужиков в мире? Что ты вообще можешь знать о мужчинах, если кроме баб у тебя между ног никого не было? Ты, небось, разговаривать с ними не умеешь. Кому нужны эти дикие, неотесанные придурки, которые женщин никогда ни во что не ставят? Со всей серьезностью спросила Ли. Простите, но я в мазохистке точно не записывалась. Кстати, Ли подозрительно прищурилась. Как-то ты слишком сильно ополчилась на Лесби, несмотря на то, что и сама из Би. Или уже забыла, как делилась с нами по пьяни своим сексуальным опытом. Может, это и было в другой жизни, но в тебе точно есть такая же извращенка, которой ты меня называешь. Это было не извращение, а просто попытка понять, что и как. Равнодушно пожала плечами Лиза. Мне стало интересно, а что такого особенного в женском сексе? Как оказалось, ничего. К тому же, как вообще может нравиться ощущать чужие пальцы в себе вместо твердого и упругого члена? Хотя кому я это говорю? Ты же у нас убогая и ни разу в жизни не испытала нормального секса. Ах, вот так? Ну-ну. Как же тогда получилось, что мы с тобой в прошлой жизни вроде как были вместе? Ехидно улыбнулась Ли. О том, что моя прошлая ипостась явно получила сотрясение мозга, я сейчас молчу. Но вот что насчет тебя? Как же это ты могла променять член на пальчики? Или же у тебя в природе кидаться на шею любому, кто может тебя защитить и обеспечить, независимо от пола?» Ли расслабленно закинула ногу на ногу, после чего добавила, смакуя каждое слово. «Как у самой настоящей шлюхи». «То есть ты думаешь, что я та, в которой ты в прошлой жизни влюбилась по уши, была шлюхой?» Прищурившись, измерила Лиза своим презрительным взглядом собеседницу. «То есть, другими словами, тебя возбуждают только шлюхи, так что ли?» «О, боги, о чем ты?» — закатила Ли глаза к небу. «Я влюбилась в тебя. Будь так добра, не льсти себе. Уверена, у нас с тобой был только секс и ничего более. Наверняка я занималась своими делами, готовила армию драконов, а ты, как сама же и сказала до этого, лизала мне промежность время от времени. В итоге я сбрасывала сексуальное напряжение, а ты продавалась за убежище и безопасность. Ну, возможно, я тебе временами еще золото на новые наряды подкидывала. Хотя...» Ли окинула Лизу оценивающим взглядом. «Все-таки вряд ли. Не думаю, что твои навыки могли бы достаточно хороши, чтобы я согласилась потратить на тебя даже один золотой». «Ой, ой, какой пафос!» Высокомерно вздернула подбородок Лиза, но тут же сменила выражение лица на хитрую гримасу. «Мне вот что интересно. У тебя что, действительно никогда в жизни не было мужчины? Реально? То есть ты, по сути, всю жизнь была девственницей?» «И что с того?» — пожала Ли плечами. При желании кайфовать можно и без члена. Как по мне, так в разы лучше, чем быть зависимой от мужских гениталий. Вот кончит он за 5 секунд. И что дальше? Улыбайся и живи с сексуальной неудовлетворенностью внутри? Бред, да и только». «Мне другое интересно», — задумчиво произнесла Лиза, пристально глядя на Ли. «Если у тебя никогда не было мужчины, то как так получилось, что тебе стали нравиться бабы? С чего вдруг ты решила, что с девушкой будет по-другому, чем с мужиком? Порнухи, что ли, пересмотрела?» «Тебе-то какое дело?» — зло шикнула Ли в сторону Лизы. «Решила и решила. Не лезь, куда не просят». «О, как интересно!» — протянула хищно Лиза. «Так значит, все не так просто. Даже интересно, кто именно тебя подбил на такие отношения? Может, мачеха?» На эти слова Ли лишь презрительно фыркнула в ответ. «Нет, не она», — отрицательно покачала головой Лиза. «Но это должен быть кто-то близкий. Кто-то, кому ты доверяла больше всего. Может, сестра?» Этот вопрос при всем желании Ли не смогла проигнорировать. Девушка непроизвольно вздрогнула, словно от удара. Лиза же, превратившись в хищницу, что чует добычу, встала с кресла и с довольным лицом продолжила. «Значит, все-таки сестра. Как любопытно. А если добавить тот факт, что ты так сильно возбуждаешься на шлюх, то тогда твоя сестра, получается, была шлюхой? Шлюхой, совратившей собственную сестру? Так, что ли?» Вот только чего явно не ожидала Лиза, так это того, что Ли вместо очередной колкости молча встанет и, хмуро посмотрев на девушку, ринется прямо на нее. Но не зря Лиза являлась лучшим хиллером в отряде. Может, она и не обладала такими же боевыми навыками, как другие, но если не хочешь умереть на поле боя, то хочешь, не хочешь, научишься уворачиваться и реагировать на малейшую опасность. Так что вместо прямого хука с правой в исполнении Ли вышел лишь промах, но это азиатку не остановило. Резко развернувшись на месте, она смогла второй рукой все же достать слишком юркую цель, засадив со всей силы Лизе в живот. «Ах!» — невольно вырвалась от боли у пострадавшей. «Получила, дрянь!» — зловеще процедила Ли с перекошенным от гнева лицом, подходя ближе к Лизе, что в этот момент скорчилась на корточках от боли и прижимала обе руки к животу. В ответ Лиза резко выпрямилась и со всей силы зарядила в челюсть, не ожидавшей подобного Ли. Бедная азиатка, ошеломленная столь мощным и коварным ударом, естественно, дальше не смогла защищаться, отчего получила еще несколько ударов по корпусу, а после их лёсткую пощечину по лицу. «Бьёшь так же, как и трахаешься», — победно заявила Лиза. «То есть никак». Вот только рано она начала радоваться. Ли, словно ураган, налетела на соперницу. Несмотря на всю свою ловкость, Лиза не смогла уйти из-под шквала ударов. Кулачки Ли двигались со скоростью звука, сметая перед собой любые попытки сопротивления. Лиза в отчаянии вошла в партер и резко прижала к себе Ли, надеясь таким образом избежать дальнейших ударов. Вот только сбежённой Ли было абсолютно все равно. Она словно змея била ногами пояс Лизы и принялась душить. В ответ целительница попыталась ослабить захват, громя мебель и стены телом соперницы. Впрочем, это никак не помогало. До тех пор, пока в отчаянии Лиза не рухнула вместе с Ли на пол. От удара спиной у Ли вышибла дух. Лиза же, ощутив, что хватка пропала, уже сама принялась дубасить Ли, при этом забыв о своих навыках, схватила азиатку за волосы и принялась таскать туда-сюда. Очнувшись от дикой боли, Ли смогла каким-то чудом извернуться, а после резко провести сразу три мощных удара по корпусу Лизы. Теперь уже Лиза из-за боли была вынуждена отпустить соперницу. Но понимая, что у нее сейчас опять устремятся удары, девушка начала дрыгать сумбурно руками и ногами в разные стороны, не позволяя приблизиться к ней невысокой Ли. После почти 10-минутной возни на полу с переменным успехом обе девушки фактически замерли в неком паритете. У обеих в правой руке были волосы соперницы, а левой они пытались или нанести удар, или расцарапать лицо. Ни о какой рациональной драке речь уже не шла. Обе были слишком разъярены и полностью потеряли голову. При этом у Лизы с каждой минутой все чаще и чаще вздымалась грудь. Как бы ей не хотелось этого признавать, но подобная драка возбудила ее до предела. Вот только в данный момент у нее не было никакого желания близости с Ли. Она хотела лишь одного — повыдергивать все волосы и расцарапать лицо соперницы. Впрочем, желание Ли было точно таким же. Наконец-то Лизе все же удалось более-менее взять себя в руки и провести болевой захват. Выкрутившись из схватки Ли, извернувшись, она смогла обвить шею азиатки ногами. Ли ожесточенно замахала руками и ногами. Удары посыпались на Лизу, словно град. Вот только, стиснув зубы, она терпела и все сильнее и сильнее сжимала бедрами шею Ли. Сама же азиатка от отчаяния и от нехватки воздуха все реже и реже колотила руками по сопернице. В какой-то момент Ли уже решила, что это конец. Но в этот же миг к ней в голову пришла безумная идея. Вместо того, чтобы продолжать врываться, Ли резко подалась вперед. Растерявшись от подобного маневра, Лиза слегка ослабила хватку. Ли же только этого и нужно было. Она со всей силы впилась зубами прямо в промежность Лизы. «А-а-а!» — раздался протяжный стон Лизы, и ее тело задергалось от судорог. Сама того не понимая, Ли фактически поставила точку в азартном возбуждении Лизы. Бедняжка не смогла сдержаться и кончила. Более того, это был настолько сильный оргазм, что Лиза неожиданно для самой себя впервые в жизни сквертанула. Оттолкнувшись от Лизы, она дрожа прижала ладошки между ног, заодно убрав при этом штаны и трусики, ибо они были насквозь мокры, и идея применить очищение в голову Лизе не пришла. «Ах ты ж, извращенка долбаная!» — презрительно усмехнулась Ли, многозначительно окинув взглядом вздрагивающее тело Лизы, после чего многообещающе зловеще протянула. «Но сейчас я тебе покажу разницу между бабой и мужиком». Будь в этот момент Лиза в адекватном состоянии, то попыталась бы сбежать или как минимум оказать сопротивление. Вот только в эту секунду ее мысли были слишком далеко от реальности. Когда же ловкие пальцы Ли проникли в нее и принялись жестко насиловать ее промежность, то вместо боли Лиза испытала очередную волну оргазма. Не понимая, что делает, она сама попыталась как можно глубже втянуть в себя пальцы Ли, поддаваясь всем телом навстречу движению руки азиатки, при этом все громче и громче постановая. «Да ты же отбитая на всю голову шлюха!» непроизвольно с восхищением заявила Ли. Как бы сильно в этот момент она не была зла на Лизу, но ощущение от возбужденного до предела тела под ее руками не могло оставить ее саму равнодушной. В этот самый момент Ли осознала, что, по сути, может сейчас делать лишь что хочет. И если раньше эта мысль была бы ей противна, то сейчас она, наоборот, возбуждала. Более того, Ли себя успокаивала тем, что, по сути, совершается возмездие, а значит, она в своем праве. Продолжая неистово насиловать рукой промежность Лизы, азиатка второй рукой схватила бывшую соперницу за задницу. Это распалило воображение Ли еще сильнее. Ли всегда хотелось проникнуть своей партнерши не только в промежность, но и проверить на ощущение сфинктер. Вот только ей всегда отвечали отказом, а здесь никто отказать уже не мог. Совсем потеряв голову от диких стонов Лизы, азиатка, недолго думая, проникла пальцами второй руки в доселе запретную зону. Когда же она ощутила, что вместо отвращения Лиза стала опять корчиться в судорогах оргазма, то сама неожиданно для себя же кончила без всяких ласк. Этот факт окончательно сорвал крышу Ли. «Быстро сняла всю одежду, сучка!» — приказала срывающимся от возбуждения голосом азиатка, еще сильнее наяривая руками и сама при этом освободившись от одежды. Лиза не понимала, что происходит, но одно она осознавала точно. Ей это безумно нравилось. Даже когда к ней вернулся разум, она не стала освобождаться из хватки Ли, наоборот. Ей хотелось, чтобы ее и дальше насиловали в обе дырочки. От этого у нее сносило напрочь крышу, а возбуждение огромными волнами прокатывалось по всему телу. Когда же ей приказали раздеться, то она без всяких раздумий избавилась от своей одежды. Она была готова на все, лишь бы это блаженство не прекращалось. А понимание того факта, что она оказалась полной извращенкой, только добавляло в ее тело возбуждение. «Лизать, сучка!» Жестко приказала Ли, освободив одну руку для того, чтобы прижать голову Лизы к своей промежности. Вот только сделать этого не успела. Извращенка и сама, словно голодная самка, накинулась на ее половые губы. От такого рвения Ли опешила, а после, ощутив, как глубоко проник язык Лизы, не выдержала и обильно кончила. «Хорошо. Да. Еще. Да». Дрожа всем телом и прикусив губу, фактически прорычала Ли. Через несколько мгновений она осознала, что все это время Ли сама насаживалась промежностью на ее руку. От этого Ли офигела еще больше, а после сама, со всей доступной ей страстью, впилась ртом в половые губы извращенки. Так хорошо ей было впервые в жизни. Понимать, что любой ее сексуальный каприз, любое даже самое сокровенное желание будет исполнено, оказалось чересчур для ее разума. Да и Лиза тоже полностью растворилась в безумии секса. Обе девушки совершенно забыли обо всем на свете. Сейчас для них существовало только одно — сексуальное тело партнерши и ничего более. Когда, наконец, главные страсти в подземном бункере слегка поутихли, обе девушки лежали на диване, развернувшись лицами одна к другой. Лиза водила по спине Ли своими длинными ногтями, пока азиатка все еще продолжала исследовать два довольно эффектных холмика партнерши. Однако теперь уже не жестко, как раньше, а нежно и ласково. К этому времени их ничто из происходящего за стенами бункера не интересовало, так как особого желания покидать столь уютное место не было ни у одной из девушек. «Ты это... Извини меня», — неуверенно произнесла Лиза, очень осторожно выбирая слова. «Не следовало мне так говорить о твоей сестре. Неправильно было трогать близких, так что прости, что перегнула палку». «Да ладно», — улыбнулась ей Ли. «Я уже и забыла как-то. Ты тоже извини. Я тебе много всяких гадостей наговорила», — добавила она в конце. «Проехали». Лиза вдруг сильно впилась ногтями в нежную кожу Ли, заставив ту слегка вскрикнуть. «Будем считать, что я отомстила и успокоилась», — весело заявила блондинка. «Вот же ж!» Вместо того, чтобы разозлиться и начать возмущаться, Ли прильнула своими губами к губам девушки, соединив их в поцелуи. «Последняя месть», — улыбнулась она, отстраняясь. «Последняя?» — неосознанно переспросила Лиза у азиатки жалобным голосом. «Угу», — кивнула Ли головой, нежно проводя рукой по сочной попе партнерши. «Последняя за сестру. Но есть ведь еще куча других поводов, за которые я могла бы тебе отомстить. Найти нетрудно». «Ну-ну», — соблазнительно произнесла Лиза и сочно облизнула языком свои губы. «Вот только нам бы еще следовало подумать о том, как бы отсюда выбраться. А то мало ли какой кирпич ударил по голове Иль и Лаэль. Не факт, что они нас отсюда выпустят в ближайшее время. Думаю, что буквально денек и выпустят. Так что можно немного и подождать». Ли многозначительно посмотрела на Лизу и серьезно спросила. «А ты что, куда-то торопишься?» «Я? Не то чтобы... Вроде как нет». Отчего-то Лиза засмущалась и поспешила отвернуться к стене. «Может, уже наконец признаешь?» Весело продолжила Ли. «Что сегодняшний секс со мной был в несколько раз лучше любого твоего прошлого секса с членом. «Ну, я не уверена», — задумчиво протянула Лиза. «Что?» — Беш пристала на ногтях. «Не успела удостовериться», — весело пожала плечами блондинка. «Вот после еще парочки таких заходов смогу сказать наверняка». «Ах, вот как!» — улыбаясь, произнесла Ли с шутливой угрозой в голосе, притягивая к себе Лизу как можно ближе. «Ну смотри, ты сама напросилась. Отымею тебя так жестко, что потом не сможешь неделю нормально ходить». «О, как же многообещающе звучит!» — игриво протянула Лиза, ощущая, как внутри разрастается новая волна возбуждения, а внизу все заныло от предвкушения. Конец книги. Текст читал Александр Башков.